Леонид, мы вас, в свою очередь, поздравляем с прекрасным праздником Пурым и приглашаем вас посетить сегодня Киевскую хоральную синагогу после концерта начала праздника в 20:30. Еще успеть. Если хотите, то компетентные люди могут вас сопровождать. Ну, дальше, во-первых, из записки я понял, что в зале все-таки есть компетентные товарищи. Леонид передает им свои поздравления с праздником. Последняя записка. Правда ли, что весь сбор от сегодняшнего вечера будет перечислен обществу американо-советской дружбы? В какой валюте? Правда. А в той валюте, в которой вы платили? Правда. Нет, несколько иначе. Значит, общество называется «Память американо-советской дружбы» с третьими и четвертыми странами. А гонорар будет перечислен не в рублях, товарищи, не в рублях, потому что, вы знаете, известная поговорка гласит: не в советских деньгах счастье. Так, мы унесем эти записки. Тут написано «товарищ Леонид» и так далее. Он сначала посмотрит, если у него будет такая возможность. Вот, но тем не менее, вы не думаете, что вот это и есть содержание второго отделения? Отнюдь. Мы вышли просто для того, чтобы напомнить вам, что у нас продолжается концерт Леонида Позана. Вот, и сейчас самое время начать второе отделение. Пожалуйста. Я представляю вам сейчас я разберусь, это гонорар или пожертвование. Что касается просьб спеть ту или иную песню, по мере возможности нашей программы постараюсь их удовлетворить. Пока что большинство заявок попадает в программу, так что это будет не очень сложно. Итак, я представляю вам Василия Соколинского, композитора, аранжировщика и исполнителя, который мне поможет вспомнить об одном прекрасном месте – Борзовке. В нашем летнем палаточном городке, где мы каждое лето собирались со всего Союза и пели песни. Песня Борзовская, которую написал Владимир Музыкант. Яркую краску. кругом недобрых друзей. Под развесистой чинары шуры-муры, пары-бары, а на пляже рокот фон, да ливерпульский рок-н-ролл. Я понимаю, что судьбу не угадать, ты улетела далеко. Сверкаешь яркой кометой, но в море наши монеты, и мы вернемся сюда. Помнишь, это было у моря, это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Среди заявок, которые сюда ко мне пришли, были заявки на песни Васи Соколинского, поэтому раз уже он здесь, я предоставлю вам возможность послушать эти песни в авторском исполнении. Лёнька мне был не столь сыров, в смысле заказа совершенно конкретных песен. В частности, одну мне просил спеть песню, с нее и начни. Это песня, которую Леня сам очень хорошо исполняет, но вот на этом концерте почему-то захотел, чтобы спел ее я. Песня на стихи Евгения Евтушенко. Плохо слышно, да? Все в порядке? Thank you. Песня Александра Дулова на стихи Николая Рубцова, а данное ее исполнение я посвящаю Лене. Переживем,

волшебной скрипкой. Посмотри в глаза, чудовищ, и погибни славной смертью, страшной смертью скрипача. Постараюсь помочь ей. Потому что, честно говоря, в первом отделении, когда выступали вот Игорь, Женя, вот и ну, чуть-чуть забыли там слова, я тихо ойкнул у себя там в кресле, потому что думаю, а что же будет, когда я выйду? Кто знает меня тут немножко, входит в мое положение. В саду, где рой кузнечиков молился наугад, одну сонату вечную тревожил музыкант. Он долго спорил с далишним, слова перебирал, постукивал по клавишам, на игру играл. И приходила женщина из памяти его, и уносил кататься их ее звенящий смех в блаженный 19-й потусторонний век. Кнуты по группам щелкали, кричали лихачи, глаза ее за щелками смеялись в ночи. Спала притихшим зябликом в чужом дому она, надкушенное яблоко белело, как луна. Пес лаял из-за дерева, уныл и языка, и с неизвестным демоном прощался музыкант. Он ноты прятал бережно, и счастье жгло его, как в юности безденежной, Бог знает отчего. Это была песня на стихи поэта, который родился в Киеве, Дмитрия Кемельфельда. Вот еще песня на стихи киевлянки Ирины Карпинос «Гойя». Герцогиня или маха, праведница или шлюха, та, что поведет на плаху, прошептав «люблю» на ухо. Гениальный дон художник форм и линий никогда постичь не сможет душу этой герцогини, как она его любила, как она его пытала, как она его слепила сплавом лоска и металла и мадридскими ночами, черными, как чертовщина, белоснежными плечами, как она его лечила, а потом швыряла в бездну ненависти и проклятий, чтобы он, как бред болезни, помнил жар ее объятий. Подобного с подобной, как чисты и как порочны эти взгляды из-под лобья. Гениальный Дон художник, все познавший в мире этом, никогда уже не сможет справиться с ее портретом. Есть что сказать, да? Просто Семен перебил мое место в рояле. Пришло несколько записок. Значит, я отвечу в порядке поступления. Значит, такая оригинальная записка. Несколько, так сказать, касающаяся будущего. Приезжайте к нам в гости, благодарные киевляне. Ответ: нет, лучше уж вы к нам. Уважаемый товарищ Леонид, мне очень хочется знать, как вы относитесь к прекрасному полу. Кто вам больше нравится, маленькая Вера или Шхуна Колумб? Ответ: мне больше нравится большая Вера в будущее, там дорогу, куда указал в свое время Колумб на своей шхуне. Леня, а когда вы приедете, да, должен пояснить, Борцовка — это такое прекрасное место под Керчью, где расположен пока единственный в своем роде лагерь барда. Ну, не считая под Казани, но то совершенно другое. Вот Борцовки и отдыхают, и немножко работают по подъему сельского хозяйства, поэтому записка такая. Леня, когда вы приедете в Борцовку из Нью-Йорка, вы будете участвовать в подъеме советского сельского хозяйства? Не знаю, как в подъеме сельского хозяйства, выпускание флага с удовольствием. Ленечка, у нас с вами совершенно одинаковые вкусы. Не можем ли мы создать совместное предприятие? Агриппин. Если вы имеете в виду брак, то пришлите фотографии, если мы вкусу не доверяем. Остальное очень личное. Как, вот, например, меня спрашивают, хочу ли я конфет. Хочу. Если хочешь. Это еще никто не хочет спросить, хочет ли Позин пиво, например. нет, тут пропева записана. Нет. И последний вопрос я адресую, поскольку получил буквально перед выходом на сцену. Я адресую непосредственно Лене. Леня, ты уже придумал название своей первой пластинки «Там»? Там почему-то в кавычках. Но с большой буквы. Я назову ее, очевидно, «Здесь». Да, эту записку. Так, тут у меня еще несколько вопросов. А, это про конфеты, это уже было. Валерий, ушел уже, да? Значит, просит меня спеть что-нибудь из Галича. К сожалению, Галича сегодня не будет. Он у меня не вписывается никак в программу. А вот были просьбы спеть пиратскую песню. Пиратская песня будет. Вот, и будет еще несколько заказанных песен. А сейчас я хочу вспомнить еще одного своего друга, Виктора Байрака, который живет в Виннице, которого сегодня здесь нет, но песню которого я сейчас хочу могу, мне микрофоны не включают. А? Это была песня Виктора Байрака. Вот, но она, это была не последняя песня Виктора Байрака. Сейчас мы вам споем еще одну песню того же автора. Он ее написал в связи с тем, что в последнее время так усилилась критическая волна в песенном творчестве, что совершенно, ну, катастрофически не хватает оптимистических мажорных песен, которых раньше было так много. Вот он написал вот такую вот мажорную песню. Пролетарий, срывайся с цепей, покажи свой ответ Чемберлену, а пусть он выскочит из портупей. По делам ему старому хрену, вперед, товарищи, вперед. И загнивающий помрет, только двинезды по бронепоезд, он и сам до коммуны допрет. Я сынка назову Октябрем, назову свою дочь Первомайкой, пусть им весело будет вдвоем. В новой жизни раскручивать гайки на них товарищей с места, без перегибов на место. Долбанем трудовой дисциплиной, без нее нам не лечь и не встать. За свободу сражались не зря, а потери сознания окупит. Так пусть же вечно сияет заря, даже ежели день не наступит. Давай, товарищи, давай, пожар над миром раздувай, а погасят его наши внуки, из ведерка плеснул через край. Сейчас мы споем еще одну бодрую песню. Ты что, конфеты ешь, что ли? Потом. Эта песня написана московскими авторами Алексеем Иващенко и Георгием Васильевым. То положи конфеты. И эта песня авторами посвящена закону о государственном предприятии. А в частности, тому разделу, который регламентирует выбор директора предприятия. Тут авторы обратились к истории и вспомнили, что аналогичные мероприятия в нашей истории уже были. Песня имеет такой даже не эпиграф, а просто дату — 1861 год. А называется «Сказание о новых временах в деревне Непутевка». Летают мухи низко, ответственный момент, по всей земле российской идет эксперимент. Непутевка в баранном братстве из уезда приехал в село. Капитан, предводитель дворянства и уредник с клинком на голову. Донести повеление свыше, до селян предводитель спешит. Старый барин говорит, на пенсию вышел, выбрать нового вам надлежит. Царь велел, говорит урядник, чтоб народ выбирал господ. И я всех запру, урядник, кто указ не признает. Местный писарь прослыл скандалистом, здесь сомнения, говорит, вышли между нас. Они уступкали социалистам этот мудрый царевый указ. Но уверенность в душе вселяя, предводитель ответ дал простой. Демократия, говорит, лишь укрепляет наш родной крепостнический строй. Слышь, писарь, говорит, урядник, ты сомнения эти брось. Мониторит запрут курятник, чтоб с народом был поброс. А народ разошелся разошелся куда-то. Мы готовы давно, мол, пора. Да, да, мол, давай выдвигать кандидата. И царю, государю, ура. Простая старушка Анисья из-под носа слезинку смела. Евгений говорит, ты ж Анисья, неужели же я дожила? Эй, бабка, врит урядник, ты язык-то прикуси, бабушка, а не торит запру урядник, как ведется на Руси. Вот, сказал предводитель дворянства, за портретиком слазит карман. Граф Цимлянский, борец против пьянства, кандидат от российских дворян. Стойте, стойте, вдруг писарь заахал, здесь же кворум один, ой-ой-ой, а без него не избрать даже графа, хоть дворянство и наш рулевой. Ты дубло, говорит урядник, что мне кворум хоть ерунда, я запрою его в курятник, ежели сыщется когда. Вышла Проська в богатом наряде. Твой мужик был бы барин, говорит, поп, а мы с семьей удаем на подряде пять оброков замену надо. Так уж лучше меня крикнул тетка, а не Проськиного пентюха. Я налью православным по стопке, а масоном пущу петуха. Я вам хром, хрипит урядник, я вам полицейский чин. Сейчас закроет вас всех урядник без дознательства причин. Кто-то кикнул, рванули рубаху, кандидатов сыскалось штук семь. Но сперва дисциплиной пахло, а потом перестало совсем. Выдвигали, как пьяному гали, аж ворота сорвались с петель. Кто-то крикнул, огрели нам барин, дайте волю, устроим ордер. По деревне ходит парень, вся рубаха петуха. Видно, парень очень смелый, не боится ничего. Писарь крикнул, свободу печати, но народ его не поддержал. Потому как глаголей Таяти всех Крючков этих не уважал. Но зато, как услышал про волю, да землица, что при коне, ну тут вообще началось и такое, что аж мухи прижались к стерне. Вы ханьё, умойте хай, предводитель зарычал. Подпишу, говорит, государю, эксперименты, что кончал. Тихию поди обуздай-ка, заработав огромный фингал. Только к ночи посредством нагайки всех в курятник-курятник загнал. А безвинной старушке Анисье в толчье повалили плетей. Вот те бабушка и дождались, вот те бабушка и Юрьев день. То березка, то рябина, куст рагиты над рекой, край родной, навек любимый, где найдешь еще такой? Не путевка, не путевка, ты родная сторона. Я пользуюсь счастливой возможностью, что Винник на сцене, поэтому... Это счастливая возможность? Ну, счастливой возможностью помолчать. Ну, пока Леня поищет в записках, наконец, ту, которую он ждет весь концерт. Ну, лирическую я имею в виду. Ну да, вот, например, очень лирическая. «Не боитесь ли вы мирового засилия масонов?» Ну и как? Ну, я пока что не претендую на мировое засилие. Thank you. В общем, сейчас мы хотим спеть песню, которую тоже написал Виктор Байрак. Как всякое хорошее начинание, пропаганда украинского народного творчества имеет свои как плюсы, так и минусы в смысле перегиба. Вы знаете, любое хорошее дело можно довести до абсурда, если его делать без чувства меры. И вот Виктор Байрак написал такое произведение, которое вот является, так сказать, уже заграничной под такой вещью. Это украинская народная песня, написанная Виктором Байраком, которую мы пока еще не весь зал освоил до такого уровня, как автор, украинский язык, будем вам, вероятно, переводить. Жнива шпаками густо вкрились, дерева виплюнули зілля, кури несуться, як сказились, когут співав, мов збожевілля. Кури несуться, як сказились, когут співав, мов збожевілля. Краткое содержание первого куплета. В природе все зеленее и несется, как только может. Черета човпиться риба, червинці її до черева правлють, метелик взір кульбаку здибав, її стеблом прямує равли. Метелик взір кульбаку здибав, її стеблом прямує равли. Краткое содержание второго куплета.